помню. Ты бабник, я тебя ненавижу. А я тебя люблю. Правда? Правда, и ты сама знаешь. А ты меня любишь? Любишь, любишь. Скажи так еще раз. Как? Ну скажи, любишь, любишь. Любишь, любишь. Еще. Любишь, любишь. Еще. Любишь, любишь. А ты уже опять? Да. Опять можешь? Я всегда могу с тобой. Помнишь, в Риге мы оба уже спали, а я мог еще и во сне. Скорей, ну скорей. У нас с тобой никогда не будет революции. Почему? Потому что у нас верхи всегда могут, а низы всегда хотят. Ты болтун. Я молчу. Нет, говори. Говори что-нибудь. Потом. Потом. Говори. Говори. Я говорю. Я люблю тебя. Люблю. Девочка, милая, солнышко, люблю тебя. Говори. Люблю. Говори, говори. Люблю. Люблю. У себя дома она такая же, как в пыльной полузаброшенной мастерской. Ей не мешают тени и следы домашних, все время лезущие в глаза. Женщины устроены куда проще, смотрят на адюльтер трезвее. Однажды она сформулировала это раз и навсегда. Ведь никому никакого ущерба, если никто ничего не знает. Значит, надо только, чтобы никто ничего не знал. Надо все устроить, продумать и ничего не бояться. За окнами, наверное, день, солнечно, микрорайон пуст. Только бредет по школьному двору пацан-прогульщик, да сквозняки гуляют в проемах, устроенных будто специально для сквозняков посредине нескончаемо длинных домов. Теплый стан полон сквозняков. Ветры пробирают теплый стан до самых его панельных костей и упираются в лес, стоящий на задворках детского комбината. Смешное название, будто именно здесь делают детей. А их сюда отдают уже сделанных, а делают вокруг, в ячейках этих несчетных крольчатников, ночами, после телевизионных новостей или видеофильмов. Видео за последние пару лет наполнило крольчатники, как лет 10 назад стерео. Некоторые успевают и утром. Потом, правда, приходится очень спешить к метро, наверстывая 15 потерянных минут, или психовать у светофоров, постукивая по тонкой нищей баранке «Жигуля». Сейчас день. Только здесь, за шторами, время неопределенно. Как неопределенно, ненормальная ситуация. Эта клетка крольчатника не в порядке. Здесь ночь не вовремя, и страсть не по телепрограмме, а за окнами теплый стан пуст, только сквозняки и солнце. Понимаешь, там, на этом острове, обязательно должна быть чернокожая, с золотой цепочкой на щиколотке, ленивая, распущенная, научившаяся по-русски только мату, абсолютно безудержная в постели. Это ты тоже, только цвет другой и судьба соответствующая. Но ты была бы такой же, если бы в 17 лет сбежала из своей айдахской или канзасской глуши от родителей, верующих в телепроповедников еще сильнее, чем в Бога, и пошла шляться по Европе и на Бабуре, полной клоунов и безумцев, бродяг и международной шпаны, площади, косо лежащие у похожего на корабельный дизель центра Помпиду, встретила бы русского. Отец — офицер-десантник, брат — офицер-десантник, Рязанское училище, кроссы, кроссы, кроссы, карате, стрельбы, стрельбы, стрельбы, Кабул, Кандагар, Герат, гашиш, гашиш, гашиш, удар прикладом, к счастью, через подшлемник выше шеи, плен, Пешавар, деревня под Цюрихом, Квебек, Мюнхен, Париж. На Майорке, на богатом пляже Форментор, где бродят по сверкающему белому песку богатые немки, шведки и американки с лицами 30-летних, подтянутыми титьками на хорошие 40 и узловатыми коленями, выдающими настоящие 60, он пристроился. Носил за такой красавицей шезлонги и полотенце, натирал ее сухую и тонкую, сплошь в рыжих веснушках кожу английским кремом.